Губы его плотно сжались, и в глазах появился тот холодный, непроницаемый металлический блеск, который невольно бросал в дрожь всякого, кто относился к Каупервуду враждебно или имел основание побаиваться его. Сиппинс, выпрямившись, выпятив грудь колесом, стоял не шевелясь. Он весь обратился вслух. Это был маленький человечек, ростом не выше 5,5 футов, но он носил обувь на больших каблуках, высоченный цилиндр, который снимал только перед Каупервудом, и широкое длинное пальто, подбитое ватой на груди. Все это, по его мнению, должно было придавать ему внушительную осанку и увеличивать рост. «Спасибо, патрон», — пробормотал он. «Для вас я хоть к дьяволу в преисподнюю, сами знаете». Голос у него прерывался, губы дрожали. До такой степени он был взвинчен похвалой патрона, этим свидетельством доверия, равно как и всем тем, что ему пришлось вынести за последние месяцы, да и за всю свою многолетнюю службу у Каупервуда. «На этот раз обойдетесь без преисподней, де Сота», — сказал Каупервуд, улыбаясь и откидываясь в кресле. «Довольно мы в ней жарились здесь, в Чикаго. Второй раз не полезем, баста. И сейчас вы сами увидите, почему. Речь у нас с вами, де Сота, пойдет о Лондоне, о лондонском метрополитене и о том, какие там для меня есть возможности». Он дружески поманил Сиппинса и указал ему на стул рядом с собой. А Сиппинс, совершенно ошеломленный столь неожиданной и интересной перспективой, лишь смотрел на него, разинув рот. «Лондон?» — наконец выговорил он. «Нет, в самом деле, патрон? Вот это здорово! Я знал, что вы что-нибудь да придумаете. Ох, и сказать вам не могу, как меня это радует, патрон». Голос его дрожал, руки тряслись, и лицо так и сияло, словно его вдруг осветили изнутри. Он опустился на стул, вскочил, потом снова сел. Это всегда было у него признаком сильного волнения. Наконец, дернув свой длинный, лихо закрученный ус, он замер на месте и уставился на Каупервуда восхищенным и вместе с тем внимательным, настороженным взглядом.